Отсюда было уже рукой подать до похабной квартирки по определению шарика профессора Преображенского. Хирургическая операция, произведенная профессором, привела к неожиданным результатам. Пытаясь разобраться в них, он берется за изучение краткого, но выразительного описания умершего, у которого был взят гипофиз для операции. Тот трижды был судим и оправдан. Выручало происхождение. Гротескная деталь. В третий раз условно каторга на 15 лет. Дорисовала облик существа социально опасного, но при этом социально привилегированного. Этого-то человека профессор в сущности воскрешал в Шарикове. На такой эффект не рассчитывая и не сразу его осознав. Если ассистент профессора испытывает восторг перед тем, что скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу, то профессор уже видит ситуацию иначе. Когда же под давлением обстоятельств он сам принимает участие в наделении этого существа социальными функциями, сознание личной ответственности за совершившееся со всей силой ложится на его плечи. И повесть катится к развязке. Не Филипп Филиппович давал полноправную социальную жизнь Климу Чугункину, к ней отнюдь не готовому. Но Шарикову эту жизнь силой вещей дал он, и наделенный тем даром, который каждому человеку вручен с рождения, сознает ли он это сам или нет, свободой воли, герой Булгакова решается исправить содеянное. Литературовед Чичерин рассказал недавно в своих воспоминаниях о поэтическом объединении «Узел», собиравшемся в 1920-е годы в Староконюшенном переулке. Михаил Афанасьевич Булгаков, очень худощавый, удивительно обыкновенный в сравнении с Белым или Пастернаком, тоже приходил в содружество «Узел» и читал «Роковые яйца», «Собачье сердце», без фейерверков, совсем просто. Но думаю, что чуть ли не Гоголь мог бы позавидовать такому чтению, такой игре. Читал Булгаков свою новую повесть и в известнейшем в 1920-е годы московском литературном кружке «Никитинские субботники». Долгое время считалось, что чтение это происходило в 1930 году. Но удалось установить, что дело было много раньше, сразу по завершении повести, в рукописи дата январь-март 1925 года, 7 и 12 марта 1925 года. «Очень талантливое произведение», — сказал на обсуждении Иван Никанорович Розанов, внимательный критик, историк литературы, собиратель книг русских поэтов. А известный в те годы билетрист и критик Юрий Николаевич Потехин, вернувшийся в 1923 году вместе с Толстым в Советскую Россию и быстро ставший активным деятелем литературной Москвы, впоследствии безвинно репрессирован, говорил о месте Булгакова в литературном процессе, об объяснительной силе повести. Фантастика Михаила Афанасьевича органически сливается с острым бытовым гротеском. Эта фантастика действует с чрезвычайной силой и убедительностью. Присутствие Шарикова в быту многие ощутят. Этого и хотел, несомненно, достигнуть автор. Описать конкретное социальное явление и показать его угрожающую обществу перспективу. Ангарский ознакомился с рукописью еще в середине февраля 1925 года. Через месяц после этого, 25 марта, Волошин написал ему из Коктебеля о только что прочитанном им в России начале «Белой гвардии» Булгакова. Как дебют начинающего писателя, ее можно сравнить только с дебютами Толстого и Достоевского. Ангарский отвечал ему 20 апреля. «Булгаков прочел ваш отзыв о нем и был весьма польщен. Я не согласен с вами в оценке его романа. Роман слаб, а сатирические рассказы хороши,